Папка твой совсем совесть потерял. Наташа в который уж раз порадовалась за родителей. И, честно сказать, немного им позавидовала. Как у мамы только получается. Она, Наташа, когда ее поклонник Костик опаздывает хоть на минуту, всегда не выдерживает и принимается нудно ворчать. «Извини, Леночка», — сказал папа извиняющимся голосом. «Я сам им позвоню, скажу, что мы задержимся. Наташенька, слышу, рыбкой пахнет. Ну-ка, положи мне. На приемы нужно приходить сытым, а то захмелеешь сразу». Папа накинулся на рыбу с кунжутом, аппетитно захрустел салатным огурчиком. Наташа бдительно следила, чтобы хватило и хлеба, и сока, и чтобы добавки вовремя подложить. «Умница! Вкуснота необыкновенная!» — похвалил отец. «Свежую рыбу, что ли, купила?» «Не, обычное мороженое, с рынка дешевое». «Да, ты у нас специалист насчет всякой дешевки». «Что ты хочешь сказать?» — подозрительно поинтересовалась мама. Папа лукаво прищурился. Заговорил нараспев, будто бы читал по написанному. «Весной всем нам хочется выглядеть по-весеннему, чтобы глаза сияли и волосы блестели. Но красота нынче дорого стоит. Стрижка в дорогом салоне может обойтись в $100, а визит к косметологу уничтожит месячную зарплату. Наш корреспондент Наталья Нарышкина рассказывает, как привести себя в порядок, если в кошельке у вас не густо». «Да ты что, пап, вышла, да?» — просияла Наташка. «В коридоре газета. На полполосы тебя разверстали». Наталья ринулась в коридор. Вот они, молодежные вести. На восьмой полосе рубрика «Женский клуб». Репортаж с недели высокой моды. Тест «Умеешь ли ты удержать мужчину?» Еще Наташина красота по дешевке. Как солидно смотрится. И не сократили почти. Пока Наташа упивалась, перечитывая первую свою статью, опубликованную не в многотиражке, а в центральной, подумать только, в центральной газете, Елена Витальевна вполголоса спросила мужа. «Это ты устроил?» Максим Петрович энергично помотал головой. «Нет, нет, не читал даже. Мне ли в красоте разбираться, тем более по дешевке?» Он не стал рассказывать жене, что месяц назад позвонил сотруднику «Вестей» Диме Полуянову. Когда-то Дима начинал стажером, мальчиком на побегушках у журналиста-международника Нарышкина. Нынче Полуянов повзрослел, расписался, дорос до заводделом и замахивался на стремительную карьеру. Но своего учителя, Максима Петровича Нарышкина, новоиспеченный заводделом, не забыл. Обещал присмотреть за молодым поколением, чтобы помогли и подредактировали, и напечатали. И еще. «Смотри мне без этих штучек», — предостерег Полуянова Максим Петрович. Он прекрасно помнил, как глупо хихикали молодайки из-за дела писем, когда к ним заглядывал его юный помощник Димочка. «Что вы! Ваша дочь для меня все равно, что святая». Полуянов мучительно пытался вспомнить, кто из многочисленных газетных практиканток носит гордую фамилию Нарышкина. Родители давно ушли на свой прием. Наташа перемыла посуду и тоже походила полчаса с маской Клеопатры. Потом накрасила глаза и сделала себе новую прическу. Собрала волосы в хвостик. Но не как обычно, а на боку получилось задорно и стильно.